Модный адвокат. В этот день народу в суде было мало. Интересного заседания не предполагалось. На скамьях за загородкой томились и вздыхали три молодых парня в косоворотках. В местах для публики несколько студентов и барышень, в углу два репортера. На очереди было дело Семена Рубашкина. Обвинялся он, как было сказано в протоколе, за распространение волнующих слухов о роспуске Первой Думы в газетной статье. Обвиняемый был уже в зале и гулял перед публикой с женой и тремя приятелями. Все были оживлены, немножко возбуждены необычайностью обстановки, болтали и шутили. «Хоть бы уж скорее начинали», — говорил Рубашкин, — «голоден, как собака». «А отсюда мы прямо в Вену завтракать», — мечтала жена. «Хм, вот как запрячут его в тюрьму, вот вам и будет завтрак», — острили приятели. «Уж лучше в Сибирь», — кокетничала жена, — «на вечное поселение. Я тогда за другого замуж выйду». Приятели дружно гоготали и хлопали Рубашкина по плечу. В залу вошел плотный господин во фраке и, надменно кивнув обвиняемому, уселся за пюпитр и стал выбирать бумаги из своего портфеля. «Это еще кто?» – спросила жена. «Да, это мой адвокат». «Адвокат?» – удивились приятели. «Да ты с ума сошел! Для такого ерундового дела адвоката брать! Да это, батенька, курам насмех! Что он делать будет? Ему и говорить-то нечего. Суд прямо направит на прекращение». «Да я, собственно говоря, и не собирался его приглашать. Он сам предложил свои услуги. И денег не берет. Мы, говорит, за такие дела из принципа беремся. Гонорар нас только оскорбляет. Ну, я, конечно, настаивать не стал. За что же его оскорблять?» «Оскорблять нехорошо», согласилась жена. «А с другой стороны, чем он мне мешает? Ну, поболтает 5 минут, а, может быть, еще и пользу принесет. Кто их знает, надумает еще там какой-нибудь штраф наложить, а он и уладит дело». «Да, это действительно», — согласились приятели. Адвокат встал, расправил баки, нахмурил брови и подошел к Рубашкину. «Я рассмотрел ваше дело», — сказал он и мрачно прибавил. «Мужайтесь». Затем вернулся на свое место. «Чудак!» – прыснули приятели. «Черт!» – озабоченно покачал головой Рубашкин. «Штрафом пахнет!» «Прошу встать! Суд идет!» – крикнул судебный пристав. Обвиняемый сел за свою загородку и оттуда кивал жене и друзьям, улыбаясь сконфуженно и гордо, точно получил пошлый комплимент. «Герой!» – шепнул жене один из приятелей. «Православный!» – бодро отвечал между тем обвиняемый на вопрос председателя. «Признаете ли вы себя автором статьи, подписанной инициалами СР?» «Признаю». «Что имеете еще сказать по этому делу?» «Ничего», – удивился Рубашкин. Но тут выскочил адвокат. Лицо у него стало багровым, глаза выкатились, шея налилась. Казалось, будто он подавился бараньей костью. «Господа судьи!» – воскликнул он. «Да, это он перед вами, это Семен Рубашкин. Он автор статьи и распускатель слухов о роспуске Первой Думы. Статьи, подписанной только 2 буквами, но эти буквы СР. «Почему 2?» – спросите вы. «Почему не 3?» – спрошу и я. «Почему он, нежный и преданный сын, не поместил имени своего отца? Не потому ли, что ему нужны были только 2 буквы – С и Р? Не является ли он представителем грозной и могущественной партии? Господа судьи! Неужели вы допускаете мысль, что мой доверитель – просто скромный газетный писака, обмолвившийся неудачной фразой в неудачной статье. Нет, господа судьи, вы не вправе оскорбить его, который, может быть, представляет собой скрытую силу, так сказать, ядро, я сказал бы, эмоциональную сущность нашего великого революционного движения. Вина его ничтожна, скажете вы. Нет, воскликну я. Нет, запротестую я. Председатель подозвал судебного пристава и попросил очистить зал от публики. Адвокат отпил воды и продолжал. Вам нужны герои в белых папахах. Вы не признаете скромных тружеников, которые не лезут вперед с криком «руки вверх», но которые тайно и безыменно руководят могучим движением. А была ли белая папаха на предводителе ограбления Московского банка? А была ли белая папаха на голове того, кто рыдал от радости в день убийства Фондер? Впрочем, я уполномочен своим клиентам только в известных пределах. Но и в этих пределах я могу сделать многое. Председатель попросил закрыть двери и удалить свидетелей. Вы думаете, что год тюрьмы сделает для вас кролика из этого льва? Он повернулся и несколько мгновений указывал рукой на растерянное, вспотевшее лицо Рубашкина. Затем, сделав вид, что с трудом отрывается от величественного зрелища, продолжал. «Нет, никогда. Он сядет львом, а выйдет стоглавой гидрой. Он обовьет, как боа-констриктор, ошеломленного врага своего. И кости административного произвола жалобно захрустят на его могучих зубах. Сибирь ли уготовили вы для него? Но, господа судьи, я ничего не скажу вам. Я спрошу у вас только, где находится Гершуни? Гершуни, сосланы вами в Сибирь. И к чему? Разве тюрьма, ссылка, каторга, пытки, которые, кстати сказать, к моему доверителю почему-то не применялись? Разве все эти ужасы могли бы вырвать из его гордых уст хоть слово признания или хоть одно из имен тысячи его сообщников? Нет, не таков Семен Рубашкин. Он гордо взойдет на эшафот, он гордо отстранит своего палача и, сказав священнику «мне не нужно утешение», сам наденет петлю на свою гордую шею. Господа судьи, я уже вижу этот благородный образ на страницах былого, рядом с моей статьей о последних минутах этого великого борца, которого стоустая молва сделает легендарным героем русской революции. Воскликну же и я его последние слова, которые он произнесет уже с мешком на голове. «Да сгинет гнусное!» Председатель лишил защитника слова. Защитник повиновался, прося только принять его заявление, что доверитель его, Семен Рубашкин, абсолютно отказывается подписать просьбу о помиловании. Суд, не выходя для совещания, тут же переменил статью и приговорил мещанина Семена Рубашкина к лишению всех прав состояния и приданию смертной казни через повешение. Подсудимого без чувств вынесли из зала заседания. В буфете суда молодежь сделала адвокату шумную овацию. Он приветливо улыбался, кланялся, пожимал руки. Затем, закусив сосисками и выпив бокал пива, попросил судебного хроникера прислать ему корректуру защитительной речи. «Не люблю опечаток», — сказал он. В коридоре его остановил господин с перекошенным лицом и бледными губами. Это был один из приятелей Рубашкина. «Неужели все кончено? Никакой надежды?» Адвокат мрачно усмехнулся. Что поделаешь? Кошмар русской действительности.